Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи в молитве, услышал эти слова и, закончив молитву, повернулся к сподвижникам и сказал: «Ля такулю хаказа», не говорите так. То есть не говорите про Малика ибн Духшама, то, что мунафик и так далее. «Аляйса каля ля иляхи лалла юриду бизалика ваджа Алла». Разве он не сказал «Ля иляхи лалла», желая этим лика Аллаха? И вот тут он потом сказал «Инна Аллаха харрам аля нари», то есть как здесь приводится в вашей книге, «Ман каля ля иляхи лалла ябтаги бизалика ваджа Алла». Поистине Аллах запретил огню касаться того, кто скажет «Нет Бога, кроме Аллаха», стремясь к лику Аллаха. В этом хадисе очень-очень много полезных вещей. Но то, что нас в данный момент касается, очень важная вещь, это болезнь в наше время, а это суизон. То есть не надо плохо думать о мусульманах. Мусульманин, который говорит «Ля иляха лалла», если у тебя конкретного нету, то есть стопроцентного доказательства, а всего лишь мысли или подозрения, никогда плохо о мусульмане не думай. «Примуслим аслю фии хайр», то есть мусульманин, основа в нем то, что он хороший. То, что он хороший, тот, кто говорит «Ля иляха лалла». А тем более, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, здесь шахада от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришла. То, что он сказал «Ля такулю хаказа», «Аляйса каля ля иляха лалла», разве он не сказал «Ля иляха лалла ябтаги бизалька», «Ля уюриду бизалька ваджа Алла», желая тем лика Всевышнего Аллаха, субхана Аталя. Также файда очень важная, то, что мы из этого хадиса видим, а это «Раддун аль-Мурджия», то есть ответ мурджиитам, которые говорят, что достаточно человеку сказать «Ля иляха лалла». Нет, мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил здесь очень важное условие, а это «Ябтаги бизалика ваджа Алла», стремясь этим самым к лику Аллаха, субхана Аталя. То есть это шарт мин шуруты «Ля иляха лалла». Одно из условий, как пришло со слов некоторых ученых, у одного из ученых спросили: «Разве не правда ли, что ля иляха лалла – это дверь к раю?» Он сказал: «А что это ключ к двери рая?» Он сказал: «Да, это так, однако какого бы ключ не был, то есть у любого ключа есть зубцы, у любого ключа есть зубцы, чтобы дверь открыть, у ключа должны быть зубцы». Точно так же у шахады ля иляха лалла есть свои шуруты, есть свои условия, выполняя которые, человек, его ля иляха лалла, его свидетельство становится действительным. И тут мы видим одно из условий «Ябтаги бизалика ваджа Алла», то есть ихлас, искренность. Искренность. То есть мало того, что человек говорит «Ля иляха лалла», он должен говорить это искренность. А искренность от человека требует амаля, требует обязательно дел. То есть искренность обязательно от человека требует дел. И как сказал шейх уль-Ислам ибн Таймия, рахматуллахи алей, то есть фимамана, примерно следующего смысла, обсуждая этот хадис, он сказал, что человек… Чем больше искренность человека, тем больше, то есть он имеет возможность спастись от огня. Потому что в хадисе сказано «Инна Аллах харрам аля нари ман каля ля иляха лалла». А если у человека искренность будет меньше, меньше и меньше, меньше, Аллах субхана ва тааля, может быть, ведет его в огонь, но в будущем выведет его из огня. В будущем выведет его из огня. То есть чем больше будет его искренность, тем чем полнее будет его единобожие, тем у него больше возможности спастись от огня. А если же у него не будет большой искренности, искренности будет мало, и дел будет мало, может быть, Всевышний Аллах, мы знаем, «Ядхулю тахта машиати Алля», то есть он будет какие-то грехи делать, он заходит и попадает под желание Всевышнего Аллаха, субхана Аталя. Может быть, Аллах, субхана Аталя, заведет его в огонь, но все равно в будущем, инша Аллах Аталя, Всевышний Аллах, субхана Аталя, выведет его из огня, если он говорил «Ля иляха лалла», стремясь этим к лику Всевышнего Аллаха, субхана Аталя. Также дальше в книге приводятся слова Всевышнего Аллаха, субхана Атали, которые указывают нам на важность этого вида единобожия, а это подтверждение того, что поклонение достоин только один Всевышний Аллах, субхана Атали. Всевышний Аллах, субхана Атали, говорит в суре Нахль, 36 аят: «Валякад ба'афна фи кулли умматин расуля, ани абуду Аллаха ва чтанибу тагут». Мы послали каждой общине посланника. С чем? То есть смотрите внимательно, очень внимательно, это манхадж. Это путь, программа жизни нашей, которую нам ставит Всевышний Аллах Субхану Аталя. С чем Всевышний Аллах Субхану Аталя послал всех посланников? «Ани абуду Аллаха ваджит ани бутагут». «Поклоняйтесь Аллаху», чтобы посланники сказали своим народам, «поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь». Здесь переведено «идолопоклонство». Это один из тафсиров слова «тагут». Мы о нем, иншаллах Аталя, поговорим сейчас чуть позже. То есть первое, что нам надо знать, то, что основа, с которой послал Всевышний Аллах субхана ва тааля всех посланников, это «Ля иляха илля Ля иляха илля «Ани абуду Аллах, ваджтанибут тагут». «Ваджтанибут тагут» — это равняется чему? Сторонись идолопоклонства или всего того, чем поклоняется, кроме Аллаха. равняется ля иллах. Ва абудулла, а не абудулла равняется чему? Илляллах. Илляллах. То есть мы видим, что в шахаде ля иллах, как мы разбирали на прошлых уроках, есть аннафи валисбат, то есть отрицание и подтверждение. Точно так же в этом аяте мы видим, Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит о подтверждении и отрицании. То есть это есть тафсир ля иллах илляллах. Значит, Всевышний Аллах Субхану Тааля послал с единобожием. Значит, первая самая цель – это единобожие. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал здесь, в Коране, что «Валякад баасна фикулли уматин расуля антаджалю дауля», чтобы вы сделали себе государство. Не сказал? Правильно же? Хоть государство в исламе – это важная вещь, однако это не номер один. То, чем сейчас занимаются некоторые мусульмане, оставили единобожие, и все, что твердят, мы должны взять государство, нам нужен халифат и так далее. То есть первая вещь, то, что они говорят, твердят, оставили важную вещь и занялись тем, что намного меньше важностью. Нет, первая вещь – это единобожие. Сделать так, чтобы люди поклонялись одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, а государство и все другие цели, они потом придут. То есть сами по себе придут эти вещи. После того, как ты распространишь среди людей единобожие. После того, как ты распространишь среди людей единобожие. И также другие цели, которые сейчас преследуют мусульмане. Первая вещь, допустим, говорят, первая вещь сейчас, первая самая обязанность – это джихад. Джихад – это важная вещь в исламе, никто не спорит. Однако разве Аллах Субхану Тааля послал пророков с джихадом? Делать джихад, воевать с кем-то, или же послал с единобожием? Джихад идет за единобожием. То есть, чтобы тоже правильно понимали, чтобы не сказали, что я говорю, что джихад не важен. Нет, джихад это важно. Это очень важно. То есть, подобие тому, что я скажу, допустим, молитва, это же важная вещь. Важная вещь молитва или не важная? А допустим, связь, родственные связи, важная вещь или не важная? Если перед тобой стоят две вещи, то есть сейчас, допустим, передо мной, либо я опаздываю молитву, сейчас вовремя не совершу, салят зухр, допустим, дневную молитву, выходит время. Либо сейчас у меня встреча, допустим, с родственником со своим. Это айбада, это айбада. Что первое я делаю? Молитву делаю, иду с родственником, встречаюсь. Молитву. Когда я говорю какому-то человеку, ты должен пойти сейчас совершить сначала молитву, он говорит, а ты говоришь, что в исламе нет родственных связей. Я разве сказал, что в исламе родственных связей нет? Нет, однако есть вещь мухим, а есть вещь агам. Есть вещь важная, а есть вещь важнее. Поэтому первое надо с важнейших вещей начинать, а потом уже переключаться к важным вещам. Это очень важная вещь. Это очень важная вещь. Поэтому мы видим, допустим, в наше время некоторые братья, есть некоторые джаматы, у них вся забота, они говорят, дава, дава, дава, дава. То есть надо призывать людей, выходят на 3 дня, выходят на 40 дней, выходят. Поэтому если у них сейчас будет противоречить дава и таухид, они оставляют таухид и идут делать дава. Если ты им скажешь, сейчас, допустим, на 3 дня будем делать хуруч, выходить, или же сейчас 3 дня будем изучать книгу по единобожию, у них что они на первое место поставят? Дава. Потому что они оставили. Дава мухим, дава важная вещь. Никто не говорит, что даву не надо делать. Однако есть вещь агам, есть вещь намного важнее. И как мы говорили уже в начале наших уроков, часто об этом напоминали, то, что не надо путать цели со средствами. В наше время, люди перепутали, средства сделали целью, а цель сделали средством. Нет, не путайте это. Всегда знайте самое важное. Всегда знайте самое важное, надо самое важное. Основа всего это единобожие, таухид. Таухид и таухид, и еще раз таухид. Таухид в начале, таухид в середине, таухид в конце. Это было то, с чем пришли все пророки, и то, на чем был наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Первая вещь, о которой заговорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Кулю ля иллях лалла туфлиху». Скажите, ля иллях лалла, будете иметь успех, зайдете в рай. Всю жизнь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, 23 года, то есть всю свою пророческую жизнь призывал к ля иллях. И при смерти пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, ля аналлаху яхуда ван насара, иттахазу кубур амбия их масаджида. В смертной агонии пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, проклял Аллах христиан и евреев, они взяли могилы своих пророков мечетями. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всю жизнь посвятил этому. Поэтому мы, туллябуль илм, требующие знаний, как мы об этом говорили, говорим и будем говорить, как об этом у нас научили ученые. То, что если ты изучаешь, начинаешь требовать знаний, чтобы у тебя было обязательно в программе таухид. Ты набрался немножко знаний, все равно с тобой таухид. Ты стал большим ученым, все равно с тобой таухид. Никогда не оставляй. Начинаешь учить грамматику арабского языка вместе с таухидом. Закончил грамматику, начал изучать фикх вместе с таухидом. Закончил фикх, начал изучать еще какую-то науку вместе с таухидом. И так, пока ты не зайдешь в могилу. Потому что шайтан, как хамелеон, он украшивает сейчас виды ширка людям. То есть, может быть, сейчас не в том виде, которым был в прошлые времена, там, в виде камней, но ширк все равно существует в уме. Ширк существует в уме, и шайтан распространил сомнения среди людей. Многие из тех, кто говорит «ля илях лала», не тысячи, не сотни, не тысячи, миллионы и десятки миллионов сейчас говорят «ля илях лала», и в это время делают дела хуже, чем мушрики арабы. Фанас Аллах аляфия. Потому что люди оставили вот эту самую важную вещь, то, с чем были посланы пророки. Оставили то, что было самым важным у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому не надо путать. Мы ахли сунна у джамаа. Мы те, кто надеемся, что мы входим в тот хадис или в ту группу, о которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что моя умма разделится, что евреи разделились на 71 группу, христиане на 72, а моя на 73, все в огне, кроме одной, а это джамаа. Кто такие джамаа? Как сделал в другом ривайте пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тафсир макунту алейхи ана у асхаби, то, на чем был я и мои сподвижники. На чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники? Самая важная вещь, самая первая у них вещь в голове была, это таухид. Таабиду насили роббиль алямин. Сделать так, чтобы люди поклонялись только одному Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, чтобы никого не предавали ему сотоварищи. Поэтому вставьте себе это в голову. Может быть, кто-то скажет, да, ты уже об этом 1, 2, 5, 10 раз говорил, мы об этом уже 100 раз слышим. Не уставайте от этого, валлахи, от этого уставать нельзя. Твердите это день и ночь. Призывайте к этому людей, призывайте к единобожию поклонению одному Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Каждый из нас пускай смотрит на свои дела, не совершает ли он какой-нибудь вид ширка. Потому что валиязу билля, мы говорили, что человек запросто может в ширк попасть, не замечая этого, потому что пророки боялись. Мы говорили, Ибрахим алейхиссалям говорил, «Ваджнюб него бани, а наабуд алясслам». Ибрахим алейхиссалям, отец пророков, боялся ширка за себя, и что и он, и его дети попадут. Просил у Аллаха субхану ва тааля, призывал Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, чтобы он оберег их от ширка. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, учил сподвижников этой дуа, то есть этой мольбе подобно аяту из Курана: «Аллахумма инни аузубика ан ушрика бика шайан аалям, ва астагфирука лима ля аалям». О Аллах, прибегаем к тебе, чтобы ты спас нас от того, чтобы мы не попали в ширк, зная это. Не делали ширк, зная это. Не предавали Аллаху субхану ва тааля сотоварищи, зная это. И что ты нам простил, если мы это сделали, не знаем. Пророк саллаллаху алейхи вассалям боялся за своих сподвижников, учил Абу Бакра. Абу Бакр радиаллаху анху, субханаллах, самый лучший человек в этой умме после пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он ему говорил, что предупреждал его, сказал, что поистине ширк попадает в сердце, подобно муравью, в темную ночь по скользкому камню. То есть не слышно же в темную ночь по скользкому камню, как движется муравь. Вот так вот ширк может проникнуть в сердце. Пророк саллаллаху алейхи вассалям за Абу Бакра боялся. А что же сказать про нас, про таких мискинов, подобных нам? Поэтому всегда должна быть первая забота таухид, таухид, таухид, потому что Аллах субхану ва тааля именно с этим послал всех посланников. Дальше в книге говорится, Всевышний Аллах субхану ва тааля также сказал, перед тем, как перейти к следующему аяту, то есть разберем, как тулябуль-илм, мы должны разбирать аяты. Валякат. Валякат, знаете, что в Коране, когда приходится лякат, это лям называется лям маути аль-касам. Лям маути аль-касам. То есть там есть касам махзуф, клятва подразумеваемая. То есть когда приходит в Коран, тя валякат, ма'наху валлахи кад... Валлахи кад, то есть как будто Всевышний Аллах субхану ва тааля говорит, валлахи кад баасна фи кулли умматин расула. Видите, Аллах субхану ва тааля клянется этим. Клянется Всевышний Аллах субхану ва тааля, сказал, валля кад баасна фи кулли умматин расула. Поэтому, когда приходит лякат, это называется лям маута аль-касам, там есть касам, то есть подразумеваемая клятва. Имана валлахи кад баасна фи кулли умматин расула. Что касается фи кулли умматин, направили каждой общине посланника, слово умма в Коране приходит в четырех смыслах. Слово «умма» приходит в Коране в четырех смыслах. Мы, допустим, когда вернемся к словарю Баранова, мы найдем там только «умма» как община. Нет, мы должны смотреть, обязательно возвращаться к шариатскому понятию этих слов. Слово «умма» приходит в четырех смыслах. Первый смысл – как община, группа людей, как пришло в этом аяте. «Валякад баасна фикулли умматин расуля». Мы послали каждой общине посланник. Второй смысл слова «умма» – имам. Имам. Как сказал Всевышний Аллах субхану ва тааля, «Инна Ибрахима кана умматан, ай кана имама». Сура Нахль, 120 аят. Также третий смысл слова «умма», второй смысл мы сказали «имам», далилем это является Всевышний Аллах субхану ва тааля, «Инна Ибрахима кана умматан», то есть Ибрахим алейхиссалям был имамом. Сура Нахль, 120 аят. Третий смысл «милля», то есть религия. Религия. Милля – религия. Как сказал Всевышний Аллах субхану ва тааля в суре Зухру в 23 аят, «Инна ваджадна абаана аля умматин». Мы нашли наших отцов на этой религии. Мы нашли наших отцов на этой религии аля умматин. Это сура Зухру в 23 аят. И четвертый, последний смысл слова «умма» – это заман, то есть какое-то определенное время, как сказал Всевышний Аллах Субхану в суре Юсуф, 45-й аят, «Ваддакара ба'да умматин» – он вспомнил через некоторое время. Он вспомнил через некоторое время. Улема разбирает этот аят, «Валякад ба'асна фикулли умматин расули ани абудуллаху вачтанибуд тагут» – говорят, в чем мудрость того, что Всевышний Аллах Субхану послал посланников на землю. Первое – это икаматуль худжа. То есть, чтобы донести довод до людей. Донести довод до людей, как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталь в Коране, в суре Ниса, 165 аят. «Русулян мубаширина ва мунзирина ли алля якуна линнаси аляллахи худжатун бадар русуль». То есть, посланников, радующих и увещевающих, чтобы после этого у людей не было доводов против Аллаха, после этих посланников. Также второй, то есть одной из мудростей послания посланников на землю, это милость Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Милость Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, как сказал Всевышний Аллах Субхана Аталя в суре Амбия, 108 аят, «Вама арсальнака илля рахматан лиля алямин». И мы тебя послали только как милость для миров, то есть милостью для миров. Также третья хикма, о которой говорят уляма, это объяснение пути, приводящего к Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. То есть посланники объясняют нам путь, как дойти до Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, как добиться его довольства Субхану Аталя. Потому что человек не знает то, что он должен в отношении Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, кроме как через посланников. Поэтому, то есть, если мы с этим соглашаемся, тогда мы после этого должны себе полностью закрыть дверь бидаата, то есть дверь нововведений. Никогда ничего в религию не вводи. Почему? Потому что ты не знаешь, чем доволен Аллах Субхану Аталя, а что ему Субхану Аталя не нравится. Об этом нам только могут сказать посланники. Для этого они посланники и существуют, для этого Аллах Субхану Аталя посланников и послал, чтобы они нам сказали, чем он доволен, что любит Субхану Аталя, а что ему не нравится Субхану Аталя. Только мы это можем узнать через посланников. Наш разум никогда нас к этому не приведет. Поэтому эти вещи, о которых говорят уляма рахматуллахи алейхи, то есть та мудрость обсуждает этот аят, или говоря об этом аяте, в чем заключается мудрость послания посланников на землю. Что касается тагут, что касается слова тагут, то у него есть несколько тафсиров. Имам Малик, рахматуллахи алейхи, сказал, что «тагут куллю ма убида мин гайрилля», то есть все, чему поклоняется, кроме Аллаха. Что касается Умара ибн Хаттаба, радиаллаху анху, он сказал, что «тагут» — это кахин, то есть предсказатель, колдун. Однако, как говорят уляма, то есть что пришло тафсир от многих салифов, от многих предшественников, то есть они говорили о некоторых смыслах слова «тагут». И поэтому некоторые ученые сказали, или большое количество ученых сказали, что самое такое четкое правило — то есть джами, мания, в котором нет недостатка, и ничего туда добавлять не надо, то есть самый, кому Всевышний Аллах Субхану Аталя открыл в этом вопросе, это имам Ибн Аль-Кайм, рахматуллахи алей, он дал тариф, то есть правило, кто такой тагут. Сказав, «Ат-тагут ма таджаваз аль-абду хаддаху мин мадбу'ин ау ма'будин ау мута». То есть напишите, если хорошо будет. «Ат-тагут ма таджаваз аль-абду хаддаху мин мадбу'ин ау ма'будин ау мута'». То есть тагут, примерно следующий смысл на русском языке, когда раб переходит границу в следовании за кем-то, или в поклонении кому-либо, или в подчинении кому-либо. То есть если раб переходит границу, поставленную Всевышним Аллаху Субхану Аталя, то та вещь, за которую он следует, он берет ее тагутом для себя. Или же та вещь, которой он поклоняется, он берет ее тагутом для себя. Или та вещь, которой он подчиняется, он берет ее тагутом для себя. И очень важный момент, о котором мы сказали в этом аяте, то, что в этом аяте избатван нафи, то есть отрицание подтверждения, это есть смысл «ля иляха илляллах». Дальше в книге говорится, Аллах Всевышний также сказал, «Вама арсальна мин каблика мир расулин, илля нухи илляхи аннаху ля иляха илля ана фа'будун». Мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушить ему, нет достойного поклонения, кроме меня. Мы как разобрали, если помните, на предпоследнем уроке слово «Бог» убираем. ля илях лаллах, его перевод «нет Бога, кроме Аллаха» — это неправильный перевод, абсолют. Абсолютно неправильно. Ля илях лаллах — нет достойного поклонения. Потому что ля нет Бога, кроме Аллаха, по-арабски это как звучит? Ля робба илля Аллах. А это тафсир муатазилитов, тафсир ашаритов и других заблудших течений. Однако, если кто-то говорит, что нет Бога, кроме Аллаха, подразумевая под этим, что нет достойного поклонения, проблем нет. То есть не злитесь, не ругайте, и не взывайте, и не обвиняйте, потому что мы просто говорим, чтобы более точными быть выражения. Однако человек, который, может быть, говорит, что ля илля Аллах, нет Бога, кроме Аллаха, подразумевает в виду именно это. Если он подразумевает именно это, проблем нет. Просто скажи, если ты скажешь, нет достойного поклонения, будет лучше. Будет лучше. В этом аяте Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал примерно следующий смысл. Мы не послали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушить ему нет достойного поклонения, кроме меня, то есть Всевышнего Аллаха, так поклоняйтесь же мне, то есть Всевышнему Аллаху. Вы, альхамдулилля, здесь все изучаете арабский язык, смотрите, Всевышний Аллах Субхану говорит «Уама» — пришло «нафи», а потом «илля» — «истисна». Как это называется в арабском языке? «Услюб каср валь хаср». То есть все, Аллах Субхану Тааля послал посланников только для этого. То есть смысл, мы не послали до тебя ни одного посланника, ни с чем, кроме как с тем, что поклоняясь, нет достойного поклонения, кроме меня, и поклоняясь только одному мне. Как пришло в тафсире у имама Багави, рахматуллахи алейхи, фа'будун, вахидун, фа'будун, вахидун. Первая вещь, значит, мы сказали, тут услуг хасру аль-касру, то есть Всевышний Аллах Субхану Тааля ограничил этим роль пророков, то, что Аллах Субхану Тааля послал пророков именно с чем? Чтобы только люди поклонялись одному Аллаху Субхану Тааля. То, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, чтобы люди поклонялись Ему. Вторая польза, смотрите из этого аята. То, что Аллах Субхану сказал «Ля иляха», а в конце сказал «Фа'будун». Значит, «Илях» ма'на «Ма'буд». Правильно же? Из этого аята мы четко видим, что «Илях» ма'наху, смысл слова «Илях» «Ма'буд» — тот, кому поклоняется, а не тот, кто создает, и не тот, кто управляет, как это говорят ашариты и подобные им. Именно «ля иляха фа'будун». Видите? Третья вещь, то есть третья польза, то, что в этом аяте точно так же, как и в предыдущем аяте, есть «нафи у аль-избат» — отрицание и подтверждение. «Ля иляха фа'будуни» — манаху, его смысл «илля Аллах». Значит, Аллах Субхану Тааля послал всех посланников с чем? С «ля иляха илля Аллах». И как мы говорили на прошлых уроках, в наше время, не говоря уже просто про российских мусульман, или про тех мусульман, которые живут на территории бывшего Советского Союза, если ты сейчас спросишь у многих тех студентов, которые учат, требуют знания, изучают ислам, будучи имамы в мечетях, будучи представители, как говорится, религиозных управлений и так далее, если у них сейчас спросишь, чем Аллах Субхану Тааля, и мы это попробовали, спросили сами, и мы предлагали вам тоже, чтобы вы это сделали, то есть, когда встречаете студентов в университете, где-то спросите, зачем Аллах Субхану Тааля послал пророков. Они вам ответят, то есть большинство из них скажут, Аллах Субхану Тааля послал пророков, чтобы пророки сказали, о люди, поклоняйтесь, делайте ибада Аллаху. Аллах Субхану Тааля разве с этим послал посланников? То есть они понимают, что Аллах Субхану Тааля, то есть они говорят, что Аллах Субхану Тааля послал посланников к народу, который не поклонялся Аллаху, сказав, что поклоняйтесь к Аллаху. То есть как будто бы Аллах Субхану Тааля послал, по их словам, Аллах Субхану Тааля послал с посланников с чем? Илля Аллах. А слова ля илля нету такого. Илля Аллах. Разве это так? Нет, мы видим из Курана и Сунны, что мушрики поклоняются Аллаху, маша Аллах. В наше время многие мусульмане так не поклоняются Аллаху Субхану Тааля, как это делали мушрики. Мушрики молились. Мушрики постились. Мушрики хадж делали. Мушрики садака давали. Хаким ибн Хузам, ради Аллаху ангу, до ислама десятки рабов на волю отпустил. Ради Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Умар Радалангу пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, о посланник Аллаха, я дал обет Всевышнему Аллаху сделать иатика в мечети, в джагилии. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ауфи биназрик, делай свой назр. Мушрики арабы делали хадж. Поэтому, когда после этого с ним спустился в шариате саи, байна сафа валь марва, то есть бегать между сафа валь марвой, некоторые мусульмане даже остановились, потому что это в ширке они так делали. И так далее, огромное садака давали, силят уррахим, очень важная вещь была у мушриков. То есть все виды ибадаты в исламе, которые ты видишь, все это было в исламе, все это было в джагилии. Разве Аллах Субхану Тааля послал пророку саллаллаху алейхи вассалям сказать мушрикам поклоняться Аллаху? Они поклонялись Аллаху Субхану Тааля. Однако послал с чем? Ани абудуллах вахдаху субхану тааля ля шарика ля. Поклоняйтесь только одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Потому что мушрики помимо Аллаха Субхану Тааля поклонялись еще кому-то, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Дальше в книге говорится, кроме того, Всевышний Аллах Субхану Тааля упомянул о том, что посланники его, такие как Нух, Гуд, Салих и другие, говорили своим соплеменникам «Убуду Аллаха ма лякум мин илляхин гайри». Несколько раз в суре Араф пришло на языке Нуха, алейхиссалям, на языке Гуда, алейхиссалям, на языке Салиха о том, что они пришли к своим народам, каким словом «Убуду Аллах» поклоняйтесь Аллаху, просто «Убуду Аллах». Нет. «Ма лякум мин илляхин». Смотрите, свяжите теперь этот аят. «Убуду илляхин». «Илях» значит какой маана? «Маабуд». Потому что если бы «Илях» был бы маана «Халик», разве народ Нуха, народ Гуда, народ Салиха, мушрики, арабы во время Пророка, кто-нибудь отрицал то, что кроме Всевышнего Аллаха Субхана Тааля есть, то, что только один Всевышний Аллах Субхана Тааля создает? Нет. Как сказал Всевышний Аллах, «Валяй цальтаху ман халиха ссамавати валярт ля якулюн Аллах». Если ты их спросишь, кто создал небеса и землю, они говорят, Аллах, никто не спорил. Поэтому из этого аята мы четко из этих аятов видим, «Обуду Аллаха, поклоняйтесь одному Аллаху, маляку мин илляхин гайри». Нет у вас другого объекта поклонения. Нет у вас другого объекта поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Дальше в книге говорится, Всевышний Аллах Субхану Тааля также сказал, «Шара алякум мин ад-дини ма васа бихи Нуха валлази аухайна илайк, ва ма васайна бихи Ибрахима ва Муса ва Иса, ан акиму ад-дина ва ла татафарраку фих, кабура аляль мушрикина ма тадуухум илайк». Он узаконил для вас в религии то, что он заповедовал Нуху, то, что мы дали тебе в откровении, то, что мы заповедовали Ибрахиму, Мусе, Исе, сказав, соблюдайте установление религии и не впадайте в противоречие относительно нее. Тяжко для многобожников то, к чему ты их призываешь. Сура Шура, 13 аят. Таким образом, Всевышний Аллах Субхану Тааля велел своим посланникам соблюдать установление религии и не впадать в противоречие относительно нее. Из чего следует, что религия всех посланников едина. И то, что говорят религия, христианская религия, иудейская религия, такого нет. Религия одна. Религия одна. У всех пророков религия одна – это ислам. На что и указал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказав, «Аль-амбияу ихватун ли аллят, уммахатухум шатта, вадинухум вахид». Пророки – это братья, пророки подобны братьям, рожденных от разных жен и от одного отца. Матери у них разные, а религия одна. То есть матери имеется в виду что? Шариаты, законы разные, а религия одна. Этот хадис приводится у имама Бухари и Муслима со слов Абу Хурайры, да будет доволен Аллах. Итак, в основе своей религии едина, и религия это является ислам, хотя отдельные положения религиозных законов могут и отличаться друг от друга, то есть законы. Общим смыслом слова ислам является истислям, то есть, тут сказано по-русски, подчинение одному лишь Аллаху, что должно выражаться в поклонении одному лишь ему и никому иному. И в этом отношении все пророки исповедовали ислам, на что и указал Всевышний Аллах Субхану Тааля, передав слова Нуха, который сказал: «Фаин таваллайтум фама саальтукум мин аджр ин аджри илля аляллах ва умирту», смотрите слова Нуха алейхиссалям, «ва умирту анакуна миналь муслимин». Если же вы отвратитесь, то ведь я не прошу у вас награды, им и наградит меня только Аллах, мне же велено лишь быть только мусульманином, лишь быть только мусульманином. То есть было приказано Нуху алейхиссалям быть кем? Мусульманином. Что касается Ибрахима, Якуба, то Всевышний Аллах Субхану Тааля сообщил о них следующее: «Умай яргабу аммилляти Ибрахима илля ман сафиха нафса». И только неразумно отвращается от религии Ибрахима. «Валякади стафайнаху фид дунья, ва иннаху фил ахирати минас салихин». И мы сделали его своим избранником в этом мире, и поистине в мире вечном он будет в числе праведников. «Идхаля лягу роббуху аслим». И вот сказал ему его Господь: «Принимай ислам, будь мусульманином, аслим». «Каля аслямту лилляхи, аслямту ли роббиль алямин». Он сказал: «Я принял ислам ради Господа миров». «Ва васа биха Ибрахиму банихи ва Якубу, я бания инна Аллаха стафа лякуму ддина, фаля тамутунна илля ва анту муслимун». Ибрахим, а также Якуб заповедовали это, то есть ислам, своим сыновьям. «О сыны мои, Аллах предназначил вам эту веру, не умирайте же, кроме как будучи мусульманами». То есть видим со всех этих слов, со слов Нуха, алейхиссалям, со слов Ибрахима, алейхиссалям, со слов Якуба, алейхиссалям, то, что они завещали всем своим сыновьям, то есть все пророки Бану Исраиль, чтобы они все были мусульманами. Говоря об Исе, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал: وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِ قَالُوا آمَنَّا. Вспомни, как я внушил «ва-ив». Мы говорили, что в арабском языке какая разница в Коране между «ив» и «ида»? «Ив» — это «мады», указывает на прошедшее время. Очень важно, запомните это, что «ив» указывает на прошедшее, то есть «ва-ив», то есть «вспомни», а «ида» — на продолжительность.